was just a rookie trooper, and he surely shook with pride. He checked all his equipment and made sure his pack was tied. He had to sit and listen to those awful engines roar. You ain't gonna jump no more. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. He ain't gonna jump no more. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Is everybody happy? Cried the sergeant looking up. Our hero feebly answered yes, and then they stood him up. He jumped into the icy blast, his static line and hook, and he ain't gonna jump no more. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. He ain't gonna jump no more. Из Нарвикской папки Додсона. Капрал Тони Боумен, 28-я Пенсильванская дивизия. The silk from his reserves spilled out and wrapped around his legs. And he ain't gonna jump no more. Мы верили, что мы лучше. Так твердили нам наши командиры. Скажите нам, что, и мы сделаем это. Символ нашей дивизии — красный кирпич. Как символ стойкости — краеугольный камень. И стойкость наша в сражении должна быть такой же. За что мы сражались? От того, что Гитлер, которого назначили очень плохим парнем, с чего-то решил, что лишь немцы должны быть как белые, а все прочие — как нигеры. А русские считают, что все люди белые, а нигеров не должно быть вообще, что, на мой взгляд, не меньший бред. Скажи мне, что я равен нигеру по уму и способностям, сразу в морду дам. Так что мы, по крайней мере, в Европе с желтомордами и так все ясно. А кто сказал, что нигеры лишь черными могут быть? Должны всего лишь сказать дерущимся брек и взять с них плату за услуги. В первую очередь, конечно, с Гитлера, поскольку он успел очень сильно обидеть наших британских кузенов. Ну а русским, может быть, довольно будет и по-хорошему показать глубину их заблуждений. Слышал, что не водятся нигеры в России, вот русские привыкли всех белыми считать. Но ведь зачем-то Бог создал людей разными. Белые должны командовать и деньги считать, ну а нигеры работать на белых. Что есть справедливость? Это когда все довольны. Белые, что они богаты, а нигеры, что на белых работают. Спрашиваете, сэр, как это я с такими убеждениями, да в 28-й Пенсильванской? Так я вообще-то родом из Алабамы, и родители мои оттуда. А меня жизнью помотало по десятку штатов, как это у нас бывает. Чемодан, поезд, автобус. Сел и погнал туда, где заработок есть. А сейчас вообще в этой африканской дыре в 52-м осел. Как воевать уже староват и пораненный. Повезло вот бизнес ухватить. Одни черные рожи вокруг. Беседе с белыми людьми всегда рад. Так что крутите свой диктофон, сэр, мне не жалко. Ведь секреты моего бизнеса здесь вам не интересны. Ну, а то, что было когда-то в Норвегии, никому не интересно, кроме вас. Начало драки пропущу, поскольку ни черта не видел. Где-то стреляли, вроде даже потопили кого-то, а мы в это время в коробке сидели, как сельди в бочке. Десантный транспорт — это вам не Куин Мэри. Цель здесь запихнуть максимальное число личного состава и чтоб кое-как перетерпели до высадки. Так что, когда нам скомандовали все наверх и в калоши грузись, только рады были. Что такое калоша? Ну, вы же как моряк, видели, наверное, на что малый пехотно-десантный катер похож. Нос широкий, плоский, там аппарель, рубка сильно к корме сдвинута. На взгляд со стороны все здорово на громадный башмак или калошу смахивает. А палубы нет, так что хоть воздухом подышим, и небо видать. И тут ба-бах, прямо в куче, высоченный столб. Оказывается, немцы до нас пушками доставали. Что тут началось? Страху натерпелся. Вот вы, сэр, можете представить, как пешеходу перейти даже не улицу, а перекресток с очень оживленным движением, когда ни светофора, ни регулировщика нет. Все едут, как хотят, и знают, что если тебя задавят, то ничего им за это не будет. Калоша рядом с нами попала прямо под нос кораблю, и не выплыл никто. Отчего не выплыл? Так на каждом из парней, как на мне сейчас. Кроме винтовки «Гаранд», еще ранец, подсумки, противогаз, каска, лопатка. С таким грузом в воду, так сразу на дно. Будь ты хоть сам Джонни Вейсмюллер. А на мне еще рация, поскольку я был ротным связистом. Но рулевой у нас был мастер. Как он уворачивался, это надо было видеть. А снаряды летят. Не знаю, сэр, в кого попадало. Я больше боялся, чтобы не попало в нас. Куда плыть? Левее, милях в двух-трех, наверное. Не знаю, не умею на море расстояние определять. Виден берег. Но виден и вроде недалеко. А впереди море вдоль этого берега, и, кажется, оттуда еще и стреляют. Ну, лейтенант, что старше у нас оказался, и велел. Правь к берегу. Не по воде, так по суше к месту выйдем, это вернее. Мы не одни такие. За нами сразу несколько калош свернуло. Ну, а как большие корабли стали уходить куда-то назад, так и те, кто вначале было направился вдоль берега, повернули влево. Дошли без особых проблем. Уже после я узнал, что, оказывается, в тех самых местах водоворот Мальмстрём, про который Эдгар По ужасы писал. Но нам повезло, хотя качало. На берег выползли, половина от морской болезни на ногах не стоит, а так оклемались кое-как. Вот повезло, что немцы нас минометами в эти минуты не накрыли. Собрались, снаряжение проверили, пошли долг взыскивать за наши страдания. Ну, где тут немцы, кого убивать? «Господи, помилуй!» Там черт ноги переломает. Сплошные скалы высотой, как Empire State в Нью-Йорке. И никаких дорог, только трубки какие-то. И так вверх-вниз. И все на себе тащить. И вниз как бы не труднее, чем вверх, чтобы не сверзиться. Ладно, я 30-летний старичок уже. Так у молодых парней языки на плечах были, как у загнанных лошадок. Мне, правда, повезло, что оказался в арьергарде, как-то незаметно. А впереди несколько раз слышалась стрельба, и даже гранаты рвались. Говорили, что немцы за нами следят, выстрелят и отступят. Ну, наши тоже стреляли, во что попало. Но жить-то хочется. Шли долго. С моря тоже стрельба, а мы все топаем по этим чертовым горам, наверное, по миле в час. И вдруг очередной обрыв вниз, за ним вода. Мы на острове, что ли? Лейтенант скомандовал по берегу в стороны искать. Может, не остров, все же. Мне повезло не ноги бить, а связь устанавливать. Лейтенант доложил: плацдарм захвачен, противник отступает, продолжаем движение вперед. Тут справа стрельба. Мы туда потянулись. Не остров оказался, слава Господу. Перешеек впереди. За ним земля. Вот только перешеек низкий, совершенно открытый. А за ним где-то в скалах немецкий дот. И уже десяток наших мертвыми валяются, а все прочие залегли и куда-то стреляют. Немцев там было, судя по стрельбе, до взвода. Два пулемета и винтовки, и еще миномет был. Как наши стали накапливаться в лощине, их накрыло. Убитых еще десятка-полтора, раненых вдвое больше. А что мы с ранеными будем делать? У нас же только ротный санитар. Перевязали, положили в укромном месте, и все, эвакуировать не на чем и некуда. Стреляем. Немцы в ответ. У нас еще троих зацепило, надеюсь, что немцев больше. У нас же, наверное, полторы сотни стволов работало и десяток пулеметов. А на перешеек полезли, снова пулеметы, опять потери. Я же говорю, там дот был. Амбразура лишь в узком секторе видна, но как раз в том, в котором перешеек. А с боков не подавишь никак. Да, еще проволока была там, в самом узком месте, и сказали, мины противопехотки. Как пройти? Лейтенант снова к рации. Чудо первое, связь все еще есть. Чудо второе, с тем, кем надо. Чудо третье, обещали помочь авиации. Чудо четвертое, прилетели и нас нашли. Лучше бы не находили. 6 донт-лессов, несмотря на условленные наши сигналы ракетами, положили бомбы не только по немцам, но и в воду, и по нашему берегу тоже. Еще десяток убитых и раненых, а немцы все стреляют. Правда, бьет у них теперь лишь один пулемет, но как раз тот, самый опасный. Наших на перешейке уже с полсотни трупов лежит. После последней атаки нас прибавилось, когда сзади еще наши подтянулись. Так что теперь почти целый батальон, и капитан какой-то за старшего на нашего лейтенанта орет. «Чего встали? С кучкой немцев справиться не можете, трусы!» Попробовали, откатились, опять кровью умывшись. И наш лейтенант погиб, со всеми шел, пуля в голову. Не мучился хоть, и то хорошо. Стемнело уже. Мы еще раз попробовали, в надежде, что не увидят. Тихо к проволоке подползли, стали резать. Так у немцев, оказывается, там рыболовные крючки, на стальных поводках подвешены. И пустые консервные банки. Все загремело, снова ракеты в воздух, и пулемет ударил. Мы все назад. Что делать? А холодно. И огонь не развести, и не согреться, и не приготовить. Про немецкие минометы все помнят. Кое-как подкрепились сухими пайками и спать. Злые, не выспавшиеся, голодные, замерзшие под утро, снова пошли. Капитан — зверь, но сообразил, у кого-то из саперов дымовая шашка оказалась. Снова подползли, зажгли, стали проволоку резать и... Кажется, еще елового лапника собрали, чтобы горело и дым был. И хорошо, сэр, что я, как радист, со всеми не пошел, потому что пулемет в дым бил вслепую. Но места там мало, в кого-то все равно попадал. А наши парни бежали и ползли через перешеек и лезли вверх, когда закончилось. У проволоки все было телами завалено. А наверху действительно немецкая позиция в скалах была, и там всего один немец у пулемета. Его в спину убили. Он так и стрелял до последнего. И еще 12 мертвых мы нашли. 5 прямо в окопах, а 7 аккуратно уложенными в лощине. Вроде 3 еще живыми были, раненые. Их наши парни штыками добили, обозленные за потери. Еще был миномет. Без мин, и 2 пулемет, поврежденный. А тот, кто у пулемета был, жаль, что подох. Ну, мы его и мертвого привязали, чтобы Алабамский театр устроить. Наше американское национальное развлечение. Этот немец уже старый был, седой, с нашивками, наверное, сержант, и на мундире какие-то значки с крестами. Железный сначала Вильямс из моего взвода хотел взять, но после разглядел, что на нем W-1914 выбито. И интерес потерял. Значит, стоящие войны. У нас такие побрякушки в антикварных лавках продавались. Кстати, вот он, сэр. Не желаете купить сувенир на память? $100 всего. Что за Алабамский театр? Так это, сэр, у нас на юге было. Дед рассказывал, ему самому там бывать и участвовать еще доводилось. Зал, билеты, все как подобает. На сцене преступника Нигера привязывают, который, например, посмел на хозяина руку поднять, и те, кто в партере по сигналу, имеют право в живую мишень всю обойму Винчестера или барабан Кольта разрядить. А галерка может лишь по одному выстрелу. Да, жаль, что тот проклятый гун уже был дохлый, от страха не корчился, не визжал, как и наши ниггеры, видя стволы. Но мы в него все равно патронов не жалели. В лицо старались за то, что столько наших положил. Нет, сэр, он прикован к пулемету не был. Не знаю, от чего не ушел. Мог бы вполне ночью деру дать. Да если он тут все тропинки знает, хрен бы мы его поймали. Дурак, что поделать? Я бы на его месте точно сказал бы себе. Погеройствовал в меру, долг исполнил, на медаль заслужил, ну а теперь ноги в руки и бегом. Мертвому слава и почести не нужны, а деньги тем более. Сэр, я не трус, но всегда по-честному. Если кто-то хочет, чтобы лично я под пули лез, так пусть платит наличными, а не словами. И, конечно, обеспечит, чтобы я вернулся, а если мне выпишут билет в один конец, так и я от всех обязательств свободен. Так вот я и воевал. Почти 10 лет. Сначала там, в Европе, а после до 52-го здесь промышлял охотой на черномазых. Юмор был в том, что платили мне иногда за это другие, черные, против которых я тоже воевал, годом раньше или парой лет позже. И еще кое-кого из своих сослуживцев я здесь встречал. Мы были лучшими солдатами в мире, сэр. 1000 врагов, убитых мной лично. Какой солдат, какой армии мира может этим похвастать? Мне приходилось видеть, как взвод белых разгоняет и разоружает батальон черномазых, а рота за один день меняет правительство в не самой маленькой африканской стране. И это была правильная война, когда есть и легкая победа, и хорошая оплата, но не та мясорубка, бессмысленная и безжалостная, где рекой лилась кровь белых американских парней. Ведь именно после того сражения в Норвегии герб нашей 28-й Пенсильванской стали называть «ведро с кровью». Из-за идиотского упрямства немцев, не желающих понимать, что раз они проиграли, то надо сдаваться, не создавая лишних проблем ни себе, ни победителю. Впрочем, я слышал, что русские еще более упрямы. Нет, в бою с ними мне встречаться не доводилось. Здесь, в Африке, надо быть сумасшедшим, чтобы взять контракт против них. Нет, сэр, это не трусость, а благоразумие. Все знают, что даже если твоя команда победит, не факт, что лично ты доживешь до дивидендов. Кровью умоются все. И если тебе повезет остаться живым, русские ничего не забудут и не простят. И после достанут тебя хоть из-под земли. Но это же русские, бешеные все, с такими разве воюют? Так не желаете купить железный крест той еще войны? Эх, сэр, вы не поверите, сколько я уже пытаюсь его продать. Один раз это даже получилось. но он вернулся ко мне, когда, скажем так, я стал наследником вещей того парня. А ведь я, когда бедствовал, продал все свои медали, полученные от американского правительства, и деньги те давно уже ушли. А крест того старого немца так и болтается в моем кармане, и никто его не берет. Иногда мне хочется просто бросить его в реку. Останавливает лишь мысль, что если есть Господь на небе, то он явно этого не хочет. А в мои года поневоле станешь верующим, сэр. А там, в Норвегии, что дальше было? Да ничего хорошего, сэр. Пару миль прошли, вымотались все. Ну, про пейзаж и дороги там я вам сказал. И снова перешеек впереди, с проволокой и с пулеметами за ней. И не атаковать в лоб, даже у нашего капитана ума хватило. Вроде бы эта позиция была посерьезней той, немцев явно больше сидело. Заняли оборону, ждали, лениво перестреливались. Те гунны тоже не атаковали, жить всем хотелось. Ребят лишь жалко, кто раненые были, очень многие умерли без эвакуации. Нас ведь с острова лишь на 7-й день сняли, или 10-й, не помню уже. Да, сэр. Оказалось все-таки, что это остров был. Кто снял? Русские, конечно. Пришли и разобрались. Немцев в плен, нас до Нарвика. Там уже английские транспорты стояли. Еще через 3 дня, и мы все в Британии.